Здесь он пообедал, как и намеревался, очень плотно, подрыл камни в другом месте забора и сбегал на кукурузное поле, где тоже славно похозяйничал. Хорошенько набив себе брюхо, Фридолин, сворачивая то вправо, то влево от дороги, то проверяя мышиную норку, то осматривая берег озера, нет ли червей или ракушек, потихоньку трусил домой. И хотя прибыл он еще до рассвета, брюхо он успел набить славно, а потому и остался весьма доволен своим походом. Куда меньшее удовольствие испытал папа Дицын на следующее утро. Надо же! Два камня оказались подрытыми и завалились, образовав опять дыру под забором. «Нет моих сил!» — воскликнул папа и довольно долго стоял на одном месте, нахмурив лоб и покусывая нижнюю губу, очевидно, глубоко задумавшись. «Нет, это не Тедди», — решил он в конце концов. Папа хорошо помнил, что Тедди после прогулки вместе со всеми вернулась домой и больше никуда не бегала. «И должно быть, и раньше это тоже не Тедди подкапывала», — признался папа немного погодя, но почему-то ни чуточки не пожалел бедную собаку, так незаслуженно наказанную. Он вообще не думал о Тедди, а все пытался догадаться, какое же это животное подкапывает забор. Бродячая собака? Лиса? Хорек? Все эти предположения папа Дицын тут же отметал. Но о барсуке ни разу не подумал. Барсуки ведь довольно редкие животные, а уж на глаза людям они почти никогда не попадаются. Папа Дицын и не слышал, чтобы в этих местах водились барсуки, да еще на таком небольшом и лишенном леса острове. Не догадавшись, кто у него в огороде безобразничает, папа Дицын принялся осматривать весь забор. Нет ли под ним еще лазов? И действительно, за пашней он увидел подкоп. Вот тебе и раз. Весь труд по укреплению забора пропал даром. Это таинственное и нахальное животное опрокидывало тяжелые камни, будто щепки. Папе стало даже стыдно. Он ведь так гордился каменным фундаментом под забором. А теперь, оказывается, все напрасно. Папа хотел уйти в дом, намереваясь за завтраком рассказать всем членам семьи о новой беде. Но тут его внимание привлекли возбужденно чирикающие, чем-то встревоженные воробьи. «Да, правильно, кукуруза поспевает». А бездельники-воробьи приметили это, конечно, раньше хозяина. Пора взять мелкокалиберку и приучить разбойников. В глубоком раздумье папа Дицын смотрел на свою любимую кукурузную полоску. Листья уже начали сохнуть, острые края пожелтели, сочная светлая зелень уступила место густому зеленому цвету с коричнево-красными полосами. Хорошо уродилась кукуруза в этом году. Выше человеческого роста, и початки все крупные. Однако папа Дицын остался недоволен беглым осмотром. Здесь впереди кукуруза росла часто, но вот там подальше она что-то начинала редеть. А ведь когда они все вместе ее пололи и окучивали, ряды были ровные. Шагая вдоль своего кукурузного поля, папа Дицын вдруг резко повернул и раздвинул высокие стебли. Да тут ее словно кто вырубил. Целая площадка величиной с большую комнату была потравлена. Грязные и увядшие растения валялись на земле. Сперва папа Дицын подумал, что это злые люди поломали кукурузу. Но, подняв початок с земли и увидев, что кончик его обглодан, папа зашагал по полю, и чем дальше он отходил от усадьбы, тем больше делались очаги потравы. Гнев и печаль наполнили папино сердце. Да, лучше бы злые люди сняли здесь весь урожай, чем эта бессмысленная потрава. Такой великолепный корм валяется на земле и гниет. Папа Дицын с спускался все ниже и ниже вдоль кукурузной полосы, глубоко задумавшись над тем, какое животное способно нанести столько вреда.